Ши, Шидафу, обладавших властью благодаря своей образованности и добродетели, или, как мы сказали бы сегодня, знанию символического языка культуры. Эти знатоки и хранители имперской традиции по определению не составляли наследственного сословия. Они считались самыми мудрыми, талантливыми и высоконравственными подданными империи, которые более всех прочих достойны высоких административных постов. Появление таких прирожденных государственных мужей в Китае объясняли в космологических категориях. Считалось, что это следствие скопления жизненной энергии космоса в особо благодатных местностях. Предугадать рождение мудреца было крайне трудно, если не невозможно, но идеологи империи были твердо убеждены в том, что небо непременно пошлет их миру столько, сколько необходимо для блага государства. Страница 143. Разумеется, внутри элиты империи тоже существовала своя иерархия. Здесь были совершенно мудрые шен, способные водворить гармонию и благоденствие в целом свете. Считалось, что таковые приходят в мир раз в 500 лет. Ступенькой ниже стояли достойные мужи, сянь, которые могли быть помощниками совершенно мудрых. В поздних империях обладатели ученых званий получили собирательное название шэньши. Наряду с чиновниками, или, можно сказать, как потенциальные чиновники, шэньши освобождались от уплаты налогов и отбывания повинностей. Китайская империя не знала сословия родовитой аристократии. Правда, члены царствующего дома имели знатные титулы, а нередко и наследственные владения. Однако эта знать ограничивалась кругом императорских родственников и притом, как правило, находилась под жестким контролем имперской администрации. Равным образом, в Китайской империи не имело самостоятельного значения и военное сословие. Помимо служилых людей, китайцы традиционно различали еще три класса народа – земледельцев – нун, ремесленников – гун и торговцев – шан. Подобное деление, как нетрудно видеть, затушевывало многие действительные барьеры в обществе. Так понятие «земледелец» объединяло как землевладельцев, так и крестьян. Имущественное, правовое и социальное положение крестьян не было одинаковым в разных районах Китая. На севере преобладало мелкокрестьянское землевладение. На юге была распространена аренда и субаренда. К концу XIX века в Центральном и Южном Китае около 40% крестьянских дворов не имели своей земли. Беспросветная нищета была уделом большинства земледельцев. Накануне образования КНР свыше 70% китайских крестьян относились к категории бедняков и батраков, а те, кто вообще не имел своего хозяйства, составляли до 1/5 деревенского населения. Что касается ремесленников, то при всей их многочисленности и всех достижений китайского ремесла, этот общественный слой не имеет сколько-нибудь четко очерченного лица и в истории Китайской империи не заявляет о себе в качестве самостоятельной политической силы. Ученые Старого Китая отдают должное трудолюбию и умению мастеровых людей. Они даже могут восхищаться искусством отдельных мастеров, но считают физический труд и профессиональные навыки чем-то унизительным для благородного мужа. Противопоставление свободного творчества ремеслу пронизывает всю классическую культуру Китая. Человеческий идеал в китайской традиции – это одаренный любитель, который пишет, рисует, ухаживает за цветами или рыбками, но гораздо реже выделывает какие-либо вещицы просто ради удовольствия. И наоборот, даже талантливейший из ремесленников не мог мечтать о том, что его признают в высшем обществе. Когда при цинском императоре Канси, искусному плотнику по имени Лэй Фада, поручили установить главную балку на одном из павильонов императорского дворца, его привели в павильон предотчи государя в одежде чиновника. Любой другой наряд в подобных обстоятельствах был бы немыслим. Страница 144. Лэй Фада успешно справился с трудным заданием и получил звание придворного плотника, которым его потомки владели на протяжении 6 поколений. Кстати сказать, ремесло в Китае всегда было семейным делом, и секреты мастерства передавались от отца к сыну втайне от коллег. Торговцы занимали низшую ступень в ряду четырех классов народа. В древности они подвергались разного рода унизительным ограничениям, от запрета ездить в колясках до запрета поступать на службу.